Вторую игру в сезоне 65-го года мы играли в Москве против куйбышевских крылышек и победили 2-0. Вот тогда мы с Кузьмой исполнили, как когда-то я ему пяткой отдал, и он без промедления пробил, но это все-таки еще не то было, что мы вместе с ним умели. Вот через год, опять же против крылышек, уже в Куйбышеве, мы сыграли с ним действительно как в лучшие времена молодости. Кузьма 2 мяча забил. В том же 65-м году, после победы над крылышками, мы 2 игры сыграли в ничью, причем оба раза 0-0. Но игра нападения завязывалась. Я вот честно не помню, в какой игре забил первый гол по возвращении. Я знал после матча в Баку, что свое забью, но мне важнее было ощутить тогда другое. Хотя, конечно, никакой нападающий не может относиться равнодушно к тому, что не забивает. И понимаю зрителя, который осуждает нападающих, не способных забить гол. С первого выхода на поле в составе нового для меня «Торпедо» я почувствовал, что играю иначе, чем прежде. Хуже, лучше я еще не понимал. То есть, правильно я играю или неправильно, так будет вернее сказать. Мне всегда было важно сыграть правильно. От правильного для меня и начинается хорошая игра, когда ты в малой степени зависишь от удачных или неудачных обстоятельств. После игры с «Нефтяником» я для себя понял, что сыграл, скорее всего, не лучшим образом, но правильно. Перестраиваться специально мне не пришлось. Все необходимые изменения произошли внутри меня естественно, поэтому я могу смело прислушиваться к себе и себе верить. Я очень много говорю о себе, вспоминая о том времени, но именно в то время, по мнению многих, я играл исключительно в пас. Кое-кто утверждал, что я просто не решаюсь сыграть индивидуально. Но я-то знал, что как только полностью войду в форму, все образуется. Я-то чувствовал, что игра вот-вот пойдет. Мне нужно было показать свою полезность всем партнерам по атаке. Мне нужно было полное их доверие ко мне как к лидеру. Теперь я по-другому, чем в молодости, понимал задачи лидера. В молодости я обижался, когда мне вовремя не отдавали мяч. Я же был готов, заряжен, знал, как и когда открыться, верил в себя при единоборстве с любым защитником. Ну, конечно, далеко не все выгодные ситуации я использовал, но промахи меня тогда меньше смущали. У меня не было сомнений, что все поправимо. Сейчас я хотел быть полезен молодым партнерам своими пасами. Сейчас я лучше, чем прежде, понимал, зачем я вижу всю поляну. Все мгновенно приходившие мне в голову ходы я представлял не иначе, как при участии того партнера, чей шанс поразить ворот оказался мне предпочтительнее, чем мой. У меня и прежде, и теперь был идеальный партнер Кузьма, но мне все больше нравилось открывать возможность сыграть остро с тем, кто пока еще не привык играть в тот футбол, который так любили мы с Ивановым. Поддержка новых партнеров заключалась в их понимании предлагаемого мною, для их же пользы и успеха предлагаемого. Вероятно, от меня поначалу ждали чего-то другого. Те, кто и не играл со мной, и вообще меня не видел, представляли меня, возможно, каким-то барином от атаки, которому надо угодить, но я никогда барином не был. Кажущаяся статичность моей игры, как я здесь уже говорил, объяснялась только моими физическими особенностями. Игра в пас мне всегда была интереснее. Кузьма, конечно, очень много для меня делал, но я всегда старался ответить ему тем же. Другое дело, ни в клубе, ни в сборной я не имел права ни на кого перекладывать ответственность при завершении атаки. Форвард должен забивать, и я забивал. И в молодости, и потом. Но с годами я все больше интерес испытывал к организации игры всего нападения. Я уже знал, что самая высшая радость в футболе — контакт с умным игроком. В 5-м туре первого круга мы выиграли, наконец, крупным счетом 5-0 у «Торпедо» из Кутаиси. Потом мы выиграли у «Шахтера» и догнали ЦСКА и киевской «Динамо». Киевляне выглядели сильнее других. Уже было понятно, что в нынешнем сезоне не тбилисцы, а они могут рассчитывать на первое место. Киевская «Динамо» тренировал Маслов, человек, с которым у торпедовцев было многое связано. Мы очень любили его. Жил он по-прежнему на Автозаводской, и когда дед бывал в Москве, мы к нему обязательно заходили, беседовали, ничто нас не разделяло. Но мы знали, что Маслов, приведший «Торпедо» к самой большой победе, не может не обижаться на руководителей команды, поступивших с ним, как многие считали, несправедливо, отказавшись от его услуг, когда команда на следующий сезон после дубля скатилась на 2-е место и проиграла финал Кубка «Шахтеру». Дед, как мы догадывались, ставил целью доказать свою тренерскую правоту. И как бы доброжелательно он к нам ни относился, Выиграть именно у торпеда ему было очень важно и лестно. Поэтому на матч с киевлянами, к тому же лидирующими, мы настраивались как в лучшие свои дни. И после победы над ним вышли вперед, оторвались от главных конкурентов. Единственный мяч в ворота киевских динамовцев забил, обыграв финтами трех защитников, известный нам молодой форвард, который тогда в Мячикове по-мальчишески приложил, как примерил к своей ноге стрельцовскую букцу. Победу над лидером собрались отметить у меня на Автозаводской. Пришли почти все наши игроки с женами. Не всегда на таких семейных торжествах речь идет только о футболе, но в тот вечер говорили в основном о наших торпедовских задачах в предстоящих матчах. Мы уже почувствовали, что киевляне во втором круге еще прибавят в игре, но продолжали верить в себя. Вернее, после того, как мы вышли в лидер, у нас не оставалось сомнений, что если нам приналечь, вполне можем на первое место рассчитывать. Никому из собравшихся у меня в тот раз не казалась недостижимой такая цель. Разговаривали откровенно и по-деловому. Момент для разговора был очень удачный. Дела в команде вроде бы налаживались, и каждый сейчас мог без обиды выслушать критические замечания. После поражений такие замечания обычно воспринимаешь хуже. Многие начинают оправдываться, и спокойного разговора не получается. А здесь мы, нападающие, сказали защитникам и Воронину с Бредневым, которые умели помочь очень крепкой обороне, обеспечьте надежность своей линии, а мы обещаем забивать в каждой игре, даем слово. Защитники нас не подвели. В одном, пожалуй, только матче, в игре второго круга против динамовцев Киева, они сыграли неудачно. В остальных же случаях защита была на высоте. Центральный защитник Слава Марушко и к атакам подключился, а полузащитники Воронин, Бреднев и Ленев вместе забили 12 голов, причем Воронин 7. Нам же, нападающим, сдержать свое слово оказалось довольно трудно. Все же, мне кажется, и нам кое-что удалось. Правда, у ЦСКА, Шахтера, Зенита, Спартака и ростовского СКА мы выиграли со счетом 1-0. С Шахтером мы играли в Москве. После победы в первом круге в Донецке 3-0 можно было рассчитывать, что и в Москве игра сложится. Но Шахтер цепко оборонялся. Особенно выделялся Владимир Мещеряков. В сезоне 64-го года Мещеряков полезно играл стоппера торпеда, но весной следующего года у него случился конфликт с тренером, и нашу команду он покинул. Со мной он играл и тренировался мало, но Кузьму знал, конечно, очень хорошо. И сыграл против него удачно. Гол Шахтера забил я, пробил с линии штрафной площадки. Это уже был период, когда я превратился в забивающего форварда и почаще стал брать на себя право завершения атаки. Со Спартаком игра складывалась тоже трудно. Нам били пенальти, и, к счастью для нас, удар пришелся в штангу, а во втором тайме вышедший на замену Борис Батанов забил свой единственный в сезоне, однако такой важный мяч. Бориса я бы тоже отнес к игрокам объемистым, но умеющим в то же время и ювелирную работу исполнять. Не видел Батанова в лучшие, по общему мнению, его сезоны. Тем не менее, и по сезону 64-го года о нем можно было судить как о ключевом игроке торпеда. В 65-м году он сыграл чуть больше половины игр. В начале сезона тренеры были не очень им довольны, не ставили его в основной состав, он обижался, но ближе к решающим нашу судьбу матчам Борис, игравший за дубль, заметно улучшил физическую форму и сразу стал необходим в основном составе. В самых важных играх он оправдал полностью наши надежды. У «Нефтяника» мы не смогли взять реванш в Москве, сыграли 1-1. Со счетом 1-1, как и в первом круге, закончилась наша игра с тбилисцами. Две игры мы проиграли, московским и киевским «Динамовцам». Самой крупной была победа над ташкентским «Пахтакором» в Москве, 4-0. «Пахтакор» в том сезоне вошел в первую десятку и совсем неплохо провел ряд игр. Мы с ними в Ташкенте ничего не смогли поделать в начале сезона. Но вспомнилась эта игра не из-за «Пахтакора», а из-за того, что в том матче мы в атаке действовали совсем раскованно. И понимали друг друга вполне, не только мы с Кузьмой, но и все, кто действовал в линии нападения. Мне показалось, что партнерам легко, без напряжения, играется со мной. А мне ведь больше ничего и не надо. Когда я понят, и мне на душе легче, и я могу показать, на что способен, мои проблемы как форварда, вернувшегося в изменившийся футбол, возможно было разрешить, хочу еще раз подчеркнуть, только при чуткости партнеров к моим предложениям. Когда-то я мог определенно сказать, с кем из защитников мне играть потруднее, с Башашкиным из тогдашнего ЦДСА. В отличие от большинства защитников того времени, против которых я играл, Башашкин смотрел не на мяч, а на меня. Защитники чаще всего проигрывают в том, что смотрят на мяч. Но мяч-то можно в одну сторону прокинуть, а побежать в другую. Нередко и опытные защитники гипнотизировали мяч возле моей ноги и не улавливали, как он оказывался у Кузьмы, который, бывало, успевал уже и гол забить. В сезоне, когда я вернулся в футбол, трудно стало играть буквально против всех защитников. Конечно, я мог бы выделить Муртаза Хурцилаву, не только игрока сильного, но и человека очень хорошего, Володю Петрова из «Спартака», динамовцев Жору Рябова и, конечно, Виктора Анечкина. Главная сложность заключалась в том, что очень сильно возросла общая грамотность защитников. Почти все из них научились читать ситуации. Миша Огоньков мне потом рассказывал, что они в «Спартаке» в сезонах 56-58 годов часами думали, как сыграть против нас с Кузьмой, чтобы не возникало таких положений, что мы вдвоем выходим на одного защитника. Тогда еще играли по системе с тремя защитниками. Теперь же, когда все команды играли с двумя центральными защитниками, ломать голову больше приходилось нам, нападающим. Ломать, причем в ходе игры. Всего заранее было не рассчитать. Тактическую хитрость приходилось проявлять все 90 минут игры. Усыпить бдительность защитников полностью, конечно, не удавалось, но утомить их же собственным беспокойством нам, пожалуй, в хороших играх доводилось. Утомить не физически, а морально, что ли, заставив поверить в неистощимость наших вариантов перемещения без мяча. Я чаще ставил себе задачу не обыграть плотно опекающего меня защитника, ну, скажем, Соснихина или Хурцилаву, сидящих у меня на спине, не убежать от него, а увести его за собой, освободить пространство для прорыва других наших нападающих. А когда удавалось сковать своим маневром, когда иной раз стоишь на поле, но не просто так, а по делу, с особым замыслом, партнером только и понятным, связать сразу двух обороняющихся, наши свободно разыгрывали комбинацию за счет лишнего. На вратарях, которые мне нравились, которым труднее стало забивать, сказывалось влияние Яшина. И что интересно, реакция у Лёвы с годами наверняка стала уже не той, какой прежде была. Не забыть мне никогда, какие мячи брал он от Копа в Париже в 58-м, как стоял против болгар на Олимпиаде, сколько матчей выиграл нам Лёва, но авторитет его игры стал еще выше. Он и оставался самым надежным вратарем. Не устану в этой книге повторять, что самое красивое в футболе — простота. Когда Леве не надо падать, он и не упадет. А иной для публики старается, мяч рядом, а он ноги задирает. Простота Яшина обеспечена такой высокой техникой, которая и не бросится в глаза тому, кто мало понимает в футболе. Но вопрос, как забить такому простому вратарю? Киевский вратарь Евгений Рудаков в простоте своих действий подражал Леве и правильно, по-моему, делал. Почему играл и надежно, и долго. Другой киевский вратарь Банников играл по-другому, исходя из своих данных, но тоже умно и строго. Ко мне он, правда, приспособился, когда уже перешел к нам в «Торпедо». Слово, данное друг другу, мы, в общем, сдержали. Во втором круге столько же раз победили, сколько в первом, 11. Сделали на одну ничью меньше, но проиграли два матча. Один из которых ни в коем случае нельзя было нам проигрывать. Мы проиграли в Киеве «Динамо», остававшемуся и во втором круге нашим главным соперником в борьбе за первое место. В этой игре, как я уже говорил, защита наша сплоховала. Первый тайм мы проигрывали 0-3, но во втором тайме нашли свою игру. Мы были к тому времени командой, которую никакой счет в пользу соперника смутить уже не мог. Маслов невольно сердился на нас. Мы, в свою очередь, обижались из-за того, что на нас сердится такой любимый нами человек. Мы тоже хотели ему показать, чего мы стоим в нынешнем своем варианте. Мы вышли на второй тайм и повели игру как бы заново, как бы забыв все огорчения первого тайма. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю ту игру. Два мяча я забил головой после подачи угловых. Третий гол, забитый Ворониным, судья не засчитал. Но мы продолжали наступать. И продлись игра еще немножечко, обязательно бы сравняли счет. Чувствовалось еще минута, и динамовцы закричат «Караул!», но время истекло. Киевляне выиграли у московских торпедовцев, но проиграли кутаиским. Проиграли осенью, когда каждое очко становилось решающим. Проиграли команде, занявшей в итоге предпоследнее место. Год назад кутаисцы точно так же помешали нам, своим одноклубникам, открыв этой победой путь наверх к тбилисскому «Динамо». Все теперь решала наша игра в Одессе против черноморца. Победив, мы становились чемпионами. Черноморец занял в тот год 14-е место, мы без проблем выиграли у них в первом круге. Но когда игра последняя в сезоне и решающая, любая случайность могла помешать нам. Опытный игрок, я никогда еще не был так близко от победы в чемпионате страны. Знал я, однако, и то, что в играх, от которых все ждут результата, игроков, которые много дали команде в сезоне, подстерегают случайности. В сезоне 64-го года вклад Валентина Иванова в успешное выступление «Торпедо» был очень заметен. Он организовывал атаку, он и мячей забил больше всех, больше, чем я в 65-м, когда вышел в бомбардиры. Но одного важнейшего мяча Кузьма не забил, который бы обеспечил «Торпедо» прочное лидерство, не забил пенальти киевскому «Динамо». Кузьма потом говорил, что ему не хотелось бить, не тот был настрой. Но никто больше не вызвался, и он пробил. Воронин же утверждал, что спросил у Иванова перед тем, как тот пошел исполнять 11-метровый, ну как? В смысле, если что не так, то он, Воронин, готов пробить. А Кузьма ему ответил, что все в порядке. Видимо, обстановка перед ударом была такой нервной, что и большим мастерам трудно было понять друг друга. Первый гол черноморцу забил я. Выскочил на прострел с углового и с правой ноги подрезал в левую девятку. Игра и после нашего гола шла напряженно. Сказывалась, видимо, ситуация, сложившаяся накануне игры. В Одессу приехал Маслов. Дед ждал, что мы сыграем в ничью, и тогда будет переигровка за первое место. Наши, однако, были по горло сыты прошлогодней переигровкой с тбилисцами. Хотя я уверен, что на этот раз мы бы не проиграли дополнительный матч никому. Но зачем дополнительный матч, когда мы можем и должны выиграть у черноморца? Второй гол отличным ударом издалека в верхний угол забил Саша Ленев. Мог быть и третий гол. Я обязан был поставить точку в этой игре, но не сумел. Вышел один на один с вратарем, кинул в дальний угол и попал в штангу. После окончания сезона «Торпедо» уехала в Японию, а мы с женой поехали отдыхать. Были в доме отдыха на Валдае. На душе у меня стало поспокойнее. Я понимал, что следующий сезон будет и для меня, и для «Торпедо» сложнее. Хотя, признаюсь, ни о чем неприятном думать тогда не хотелось. Я был настроен очень хорошо. Лучшим игроком сезона вновь признали Валерия Воронина. Но даже Валерий, самый красивый и популярный, в тот момент привлекал к себе меньше внимания, чем Стрельцов. На чествовании «Торпедо» в Лужниках московской общественностью любое упоминание его имени выступавшими, любой намек на сыгранную им в прошедшем сезоне роль вызывали немедленную овацию в многотысячном зале. Остальные сидящие на сцене чемпионы не выказывали тени ревности и всем своим видом выражали, что они тоже рады за Стрельцова. А сам Стрельцов, как бы поднимаемый время от времени этой волной всеобщей доброжелательности над сценой и залом, выглядел по-прежнему естественным и распахнутым, несмотря на галстук и строгий костюм. На банкете в Мячкове слово Стрельцову предоставили после того, как выступили Иванов и Воронин. Капитан «Торпедо» произнес полагающиеся случаю слова, Воронин сказал красиво и остроумно о рабочих руках, создающих автомашины, о руках, которые футболисты автозавода рекламируют своими ногами. Стрельцов поднялся и с обычной своей открытой улыбкой, без всякого драматизма, очень просто говорил о том, о чем, видимо, только на таком торжестве и можно было сказать, что после всего случившегося с ним он лучше, чем когда-либо, понимает, как повезло ему с тем, что жизнь его связана с автозаводом, что он был в «Торпедо» и вернулся в «Торпедо». Был конец декабря, ближе к полуночи, когда разговорами о последних матчах минувшего сезона временно завершилась тема футбола. Вспомнили, как в решающей игре с черноморцем, когда Стрельцов не забил гол, Иванов попенял ему: «Что ж ты мне, Эдик, не отдал? Я был в 6 шагах сзади». А Эдик ответил: «Ну неужели, Кузьма, я тебя не видел, просто не сомневался, что забью?» Когда вышли из дома в морозную темноту, Стрельцов вдруг предложил: «Поставим елку в центре поля, которому мы всем обязаны». Он взял елку, и почти по пояс в снегу между деревьями мы двинулись к тренировочному полю «Торпедо». Киевские динамовцы хорошо усвоили урок сезона 65-го года, когда им не хватило одного единственного очка. Правда, я не совсем убежден, что Маслов решился бы так смело выдвинуть в основной состав молодых Мунтяна и Бышевца, если бы в сборную команду на чемпионат мира не призвали Серебренникова, Сабо, Хмельницкого. Но важно ведь, что у них в резерве оказались такие талантливые игроки. У нас же не было особенного выбора. Кроме того, после очень трудно давшегося нам сезона, мы, опытные в большинстве своем люди, не устояли перед соблазнами праздничных процедур, слишком уж много пришлось на зиму встреч и чествований на разных уровнях, мы поздно ушли на отдых. И переход к неизбежным будням не таким оказался энергичным, как хотелось бы, как надо бы. В сезоне 65-го мне приходилось трудно, но сама радость возвращения, ощущение своей полезности облегчали начало второй моей жизни в футболе. И я почти не сомневался, что следующий сезон проведу увереннее. Сохранить чемпионское звание у нас было мало шансов при тогдашних возможностях Торпедо, но и до сих пор уверен, потрудись мы в канун сезона с большей ответственностью, за призовое место могли и поспорить. В тот год в связи с чемпионатом мира игроки сборной тренировались в отрыве от клубов. Валентин Иванов участвовал в весенней поездке сборной, но к началу сезона вернулся обратно в Торпедо. Тренеры сборной, видимо, предпочли ему игрока помоложе. Рано или поздно такое неизбежно со всеми нами случается, и никто еще не пережил этого безболезненно. Кузьма вернулся в команду, где его положение лидера никак вроде бы не могло пошатнуться. Как у лидера, у него по-прежнему оставались особые обязательства перед командой, ответственность за сохранение торпедовской игры. Он крепился, не показывал виду. Кузьма, который столько лет был ведущим игроком не только в клубе, но и в сборной, где он и капитаном стал после ухода Нетта. В неважном настроении Иванов начинал сезон в команде, не располагавший, как я уже говорил, большим выбором игроков. Сильнейший игрок прошедшего сезона, Валерий Воронин, готовился в составе сборной. На стадионе «Динамо» торпедовцы играли с донецким «Шахтером». Посмотреть матч приехали и футболисты сборной. Они держались вместе, гордой, но демократически улыбающейся знакомым группой. Нарядный Воронин, однако, сел поближе к запасным игрокам и тренерам команды над тоннелем, откуда выходят на поле футболисты. Торпедовцы возвращались после разминки, впереди шел задумчивый Иванов. «Кузьма!» — окликнул его Воронин. Тот поднял голову, весело встряхнулся. Воронин привстал и условным, видимо, жестом, приподнятым на уровень плеча кулаком, поприветствовал капитана, пожелал победы. Иванов подмигнул ему, будто не на стадионе, а в комнате они находились, и озорно, вспомнив, наверное, досуги в Мячкове, изобразил бильярдиста, загоняющего шар точно в лузу. Но матч этот торпеда проиграла. Иванов на последних минутах попытался обвести уже лежащего вратаря и не успел из выгодной ситуации сравнять счет. Через несколько дней у приехавших в Мячково журналистов Иванов беспечным тоном, с обманчивым для малознающих его людей простодушием, спросил вдруг, выслушав разные столичные новости, а про футбол что говорят? Журналисты сказали, что ходят слухи о возможном просмотре в каком-то из матчей сборной его, Иванова, вместе со Стрельцовым. Иванов отмахнулся: «Нет, с этим я завязал». Скорее всего, Иванов действительно совершенно искренне теперь уже не верил в свое возвращение в сборную. Но, наверное, многие из присутствующих, в чем кое-кто и признавался потом, сразу представили их вместе со Стрельцовым в сборной и поверили в такую возможность. За клуб они ведь продолжали играть вместе. Мне нравилось, как получалась игра у Иванова с 19-летним Володей Щербаковым в сезоне 64-го года. Щербаков двигался вперед, действовал в роли форварда таранного типа. Иванов очень много для него делал, и как мыслящий игрок Щербаков прибавлял у нас на глазах. Простительная для него прямолинейность хорошо сочеталась с тонкой игрой Кузьмы. Вообще Щербаков много, на мой взгляд, сделал для успехов торпеда и в 64-м, и в 65-м годах. Его сила, его скорость шли, как говорится, в общее дело нашей атаки. Щербаков азартно был нацелен на ворота и вел себя в серьезных играх как боец. Но футболисту такого склада нужен особо строгий режим. Когда у Щербакова стал расти вес, он сразу потерял свои скоростные достоинства. Повторяю, когда я пришел в команду, Щербаков был хорош, и на него очень надеялись. В 65-м году мы втроем, Кузьма, он и я, уже вполне понимали друг друга и, по-моему, сыграли интересно и остро в матчах, где, в общем-то, все и решалось. В 66-м году мы чаще оставались со Щербаковым вдвоем в атаке. Кузьма в том сезоне сыграл всего 11 матчей, он ничего никому не говорил, а спрашивать про такие вещи не принято, но можно было предположить, что он заканчивает играть. Мы играли со Щербаковым примерно так же, как они играли с Кузьмой. Я не люблю выдвигаться вперед, когда оказываешься перед двумя защитниками. Я лучше отойду, так чтобы, получив мяч, развернуться и рассмотреть всю ситуацию, кто открывается, кто кого страхует. Когда идешь лицом к противнику, все и видишь, а когда стоишь к защитникам спиной и ждешь передачи, обзор сужается.